Эпилог. Тем же вечером. Жаркими откровенными ласками Вильяр довел Геллу до изнеможения. Как виртуозный музыкант, умело и нежно обращаться со своим инструментом, так и демон, зная на теле ведьмы все чувствительные точки, раз за разом доставлял ей неземное удовольствие, но не давал перейти грань. Гела окончательно утратила контроль, воздуха не хватало, стоны плавно перешли в хрипы, а тело окончательно превратилось в один оголенный нерв. И все, что сейчас хотела женщина, почувствовать демона внутри себя. «Я больше не могу. Вильяр, ну, пожалуйста!» — взмолилась женщина, и мужчина мягко скользнул в нее. И в этот момент остался только язык тел, которые сплелись в едином порыве страсти. Их жажда была обоюдной. И когда наслаждение стало невыносимым, они одновременно переступили разноцветную грань. Это было подобие агонии, катастрофе, когда в глазах меркнет свет, а в легких заканчивается воздух. Чуть позже Гела, утомленная ласками, прижавшись к плечу Вильяра, уснула. А повелителю множество мыслей не давали покоя. Сегодня Рейган решил остаться в замке Сариэля, и демону пришлось возвращаться домой одному. И мужчина задумался о том, что очень скоро состоится свадьба сына и Ираиды. Они переедут в свой дом, и он останется совсем один в этом огромном пустом замке. «Да, сегодня меня встретила улыбчивая Гела, которая ждала, а если она уйдет? Ведь у нее однажды может возникнуть желание создать свою семью, завести ребенка. Но если последнее дать ей я не могу, потому что она не моя избранная. А амулет я уже однажды использовал. А вот семью... Мы столько лет живем под одной крышей, прекрасно знаем недостатки друг друга. И к этому же Гела сочетает в себе те качества, которые так нравятся мне. Ум, красоту, сексуальность, эффектность. С такой супругой не стыдно показаться на людях. Да и потом, от нашего брака мы оба останемся в выигрыше. Гела получит статус замужней женщины, а вместе с ним титул жены правителя и корону в придачу. А я обеспечу себе уютное будущее и достойную старость в компании красивой женщины. Все, решено. Завтра же сделаю ей предложение, и обряд проведем в тихом семейном кругу после свадьбы Рейгана». Довольный своим решением, демон тихо поднялся с постели и, накинув халат, отправился в свою сокровищницу. Перерыв горы драгоценных безделушек, он выбрал массивное золотое кольцо с черным камнем и, представляя, какое изумленное лицо будет завтра у Гелы и как она его потом отблагодарит в постели за столь щедрое предложение, демон довольно уснул. А утром, едва открыв глаза, он увидел Гелу, которая уже успела накинуть халат и собирала вещи, так небрежно разбросанные ими вчера вечером, по комнате в порыве страсти. Увидев, что демон проснулся и смотрит на нее, ведьма улыбнулась. «Доброе утро! Как спалось, повелитель?» «Замечательно!» — промурчал демон, похлопав ладони по постели рядом с собой, давая понять женщине, что хочет, чтобы она присела рядом. «Вильяр, мне пора идти!» — извиняющимся тоном произнесла ведьма. Но демон нахмурил брови, и она была вынуждена присесть рядом с ним, как и хотел мужчина. Притянув Гелу к себе, Вильяр поцеловал ее, а потом, сев на постели, достал из-под подушки красную бонбоньерку и торжественно протянул ее женщине. Ведьма удивленно приподняла брови. Уже много лет демон не дарил ей украшений, просто потому, что в его сокровищнице, как в его доме, она и так была хозяйкой. Открыв подарок, женщина с изумлением уставилась на кольцо и подняла изумленный взгляд на демона. «Милая, прими это кольцо! Знак моей бесконечной любви. И надеюсь, ты согласишься стать моей супругой и разделить со мной жизнь». Демон от удовольствия зажмурился, предвкушая радостный возглас Гелы. Но в спальне повисла тишина. Вильяр открыл глаза и увидел, что ведьма ошарашенно смотрит на кольцо. «Не ожидала. Вон аж дар речи потеряла», — довольно подумал демон и вкрадчиво произнес. «Дорогая, я понимаю, что это всего лишь формальность, но я все-таки хотел бы услышать ответ». «Что?» – рассеянно переспросила Гела. «Ответ!» – протянул демон. «Прости, милый, но мне надо подумать», – ответила женщина и мгновенно исчезла в портале. Виляр, не ожидавший такой реакции, округлив глаза, смотрел на то место, где еще секунду назад сидела женщина. «Что значит, мне надо подумать? Она что, решила отказать? Мне?» Демон вскочил с кровати и заметался по комнате. Он никак не мог поверить в то, что ему отказали. Ему отказали! Остановившись на секунду, он нервно почесал макушку, где при обретении пары появляются рога, и замер. Тщательно ощупав голову, демон еще раз почесал макушку и понял, что он страдает. Его самолюбие уязвлено, потому что ему еще никто и никогда не отказывал. «Черт побери!» – подумал он. «Теперь получить от Гелы «да» – это дело чести». Накинув черный шелковый халат, Виляр переместился в комнату к ведьме. Женщина уже успела одеться и теперь натягивала на ногу чулок. Когда-то очень давно ведьма безумно хотела замуж за Виляра, но со временем это желание поутихло, и ее вполне устраивали те отношения, которые между ними были. Вроде бы и вместе, но никаких серьезных обязательств нет. Сейчас уже Гела полюбила свою свободу и вовсе не думала связывать себя узами брака. Своим предложением Виляр все испортил, и женщина обдумывала приличный повод для отказа. И тут явился демон. «Ты мне отказываешь?» – с порога взревел правитель, жадным взглядом окидывая ведьму. «Я же сказала, мне надо подумать!» – пожала плечами ведьма, одергивая юбку. «Гела!» прорычал демон, не сводя взгляда с женщины. «Ну что, Гела, что? Я уже не одну сотню лет как Гела. И что теперь? Я же сказала, мне надо подумать». Но демон не дал ей договорить, запечатал ее уста страстным поцелуем, и вскоре по комнате вновь полетела ставшая ненужная одежда. И как бы Гела ни сопротивлялась, Виляр сделал так, что с ее уст летела заветная «да». Много лет спустя. Служанка молча поставила перед Рейганом чашку с кофе и бесшумно удалилась. Сделав глоток ароматного напитка, мужчина на секунду от удовольствия закрыл глаза, а потом вновь вернулся к просмотру бумаг. Ираида предложила провести реконструкцию их дома, и сейчас мужчина просматривал чертежи постройки их замка и невольно перенесся воспоминаниями в прошлое. Их с Раидой свадьба стала самым грандиозным событием в истории Санталии. Темные, как и светлые, гуляли несколько дней, и многие демоны действительно встретили своих избранных среди жителей и жительниц соседнего королевства. Время показало, что Адам был прав, и взведенная стена невольно разлучала истинные пары на века. В подарок молодоженам Сриэль и Виляр построили огромный красивый замок на границе двух королевств, куда Рейган и Ираида отправились после церемонии бракосочетания и торжественного бала. А потом всю первую брачную ночь, как и положено молодым, открывали подарки. А через несколько лет демон и фея стали родителями. Вопреки всем традициям, впервые у феи первенцем родился чудесный, светловолосый, темноглазый мальчик, которого они, посовещавшись, назвали Азарием, в честь последнего правителя Единой Санталии. Смешение крови демонов, эльфов и феи подарило малышу не только необычную внешность, но и возможность с самого детства управлять всеми стихиями. Его потенциал был огромен, и к 16 годам Азари был сильнее обоих дедушек, чем те безмерно гордились. А потом на свет появилась их крошка Лилия, маленькая темноволосая зеленоглазая феечка, которая стала любимицей всей семьи. Виляр и Сриэль безмерно ее баловали, за что она им платила своей огромной безграничной любовью. Виляр, женившись на Геле, остепенился и превратился в примерного семьянина. Узнав о решении отца создать семью, Рейган был очень удивлен и не удержался от вопроса. «Папа, а как же другие женщины? Ты же так привык к свободе!» «А кто тебе сказал, что после свадьбы что-то изменится? Любовниц никто не отменял, ведь главное, что для Гелы я стану единственным!» В тот момент Рейган промолчал, подумав о том, что зря отец надеется на безграничную свободу. И был прав. Как только на руке ведьмы был застегнут брачный браслет, а на голову была надета корона, Гела мгновенно разогнала всех незамужних девиц из дворца, и доступ к телу демона был закрыт. Правитель и сам не понял, как, но ведьма стала для него единственной женщиной. А самое удивительное, что через несколько лет после церемонии Велиар и Гела посетили ее клан, где прошли ритуал соединения по ведьмовским законам. Их благословила сама верховная ведьма. А через положенное время у них родилась малышка, папина любимица, папина радость. Почему это произошло? Возможно, Гела все-таки была избранной Велиара, но по какой-то причине рога не появились. Возможно, помог ритуал и сама верховная ведьма, а может, они и так сильно хотели иметь общего ребенка, что природа жалилась над ними. Рейган считал это чудом, но все происходящее в последнее время – разрушение стены, объединение с Анталией, браки между темными и светлыми – тоже было мало похоже на реальность. А пророчество все-таки сбылось. Когда Сирель решил уйти на покой и передать трон сыну, то тот категорически отказался, объяснив, что корона и власть будут ему мешать заниматься любимым делом. Иларион, узнав историю правителя Азарии и пещеры под двумя королевствами, так увлекся ею, что решил посвятить свою жизнь археологии. И теперь он мотался по Санталии в поисках ответа на очередную загадку истории. Ему удалось разыскать брачный браслет первой жены правителя Санталии, найти корону одного из темных правителей, которую считали утраченной навсегда, большую древнюю сокровищницу гномов и многое другое. И в его походную жизнь трон и власть никак не вписывались. И Иларион отказался от всего в пользу Азария. Узнав об этом, Велиар, недолго думая, тоже решил передать власть внуку. И Рейган, если честно, был этому даже рад. Трон никогда не прельщал его, и он предпочел с удовольствием продолжать заниматься любимым делом – изучать и восстанавливать древние манускрипты, которые по тем или иным причинам пострадали и могли исчезнуть навсегда. Таким образом, Азари встал во главе Темного и Светлого Королевства, и Санталия вновь стала единой. Теперь молодой правитель вместе с молодой женой, прекрасной эльфийкой, жил во дворце, возведенной в самом центре, на границе двух королевств. Лилия с успехом училась в академии, а Рейган и Ираида просто наслаждались своим счастьем. Дверь резко распахнулась, и демон увидел на пороге супругу в удобном зеленом костюме с метлой в руках. Каждое утро женщина садилась на боевую подругу и облетала Санталию, раздаривая свое благословение всем нуждающимся. Но, несмотря на прошедшие годы, жители так и не смогли привыкнуть к необычной фее и до сих пор вздрагивали при появлении Раиды на метле. «Я полетела, буду к обеду», – улыбаясь, отчиталась женщина, которая за эти годы совсем не изменилась и даже стала еще прекрасней. «Люблю тебя». «И я люблю тебя, малышка. Не забудь, сегодня вечером мы приглашены на годовщину свадьбы Ригана Кроуз. Он с супругой будет нас ждать», — ответил Риган, и женщина, кивнув, как и много лет назад, поудобнее перехватив свою боевую подругу, направилась во двор. Кстати, Ригану удалось подружиться с метлой, и она даже позволила ему прокатиться на себе. Ощущения были незабываемые, но повторить их вновь Риган бы не решился. Встав, мужчина подошел к окну, наблюдая, как его супруга, привычно оседлав метлу, поднялась в воздух. Проводив Ираиду взглядом, Рейган подумал о том, что нельзя фее запретить летать, и если даже лишить ее крыльев, она найдет способ взмыть в небеса, пусть даже и на метле.